Тем более если тот, земной сравнивать, и наше положение здесь, так мы действительно на самом юге всего массива забытых островов находимся. Буду считать, что примерно на месте родных Испании и Португалии. Мне так проще думать и верить, спокойнее. Да, конечно, климат здесь более теплый, намного теплее, чем у нас, фактически, тропики, причем южные тропики, ну так и что, зато еще южнее нас точно никого и ничего нет, огромный безбрежный океан, и наш дом, на его краю, и сладом. И что угодно про нашего цамандантя пусть неопытные и наивные новички говорят, что порой слишком он строг, неправда это все, других в главные нам точно не надо, для своих-то он как дед, как отец, лучше и не придумать, а мы, первые испанцы, для него, точно свои, родные, это по всему чувствуется, чем-то, наверное, похож он по характеру на моего старого учителя, Дона Гильермо, да и не только моего, тот же еще моих родителей учил, потому, нашего, старик-учитель тоже много-много своего личного времени на каждого из нас тратил, не жалел его, и помнил до самой-самой старости кого как из нас, его учеников, зовут, кто кем стал после школы, если переехал куда-то, то, что с ним или с нею теперь и где они, по-своему суров и справедлив был, не так давно не стало его, всем земным островом его провожали, а я не успела, не смогла отпроситься, на учебе была, по телефону слушала, как его отпевали, после-то могилку навестила, да что уж теперь плакать, нет его с нами, вот и Сеоргата такой же, и еще очень удачно я Анатоля к нам привезла, очень толковый специалист он оказался, теперь-то с улучшением им качества связи многое и на расстоянии решить можно, по рации, вот и в этот раз так получилось. Мы же с ним после завершения всех работ по установке антенны на Зеландии подолжны были сразу на дом возвращаться, а Ефи напомнил, что и остров Мумбы неплохо бы посетить. Он нам так и сказал, зашли туда по пути, чуть в сторону от привычного уже для меня маршрута Зеланд, дом правда пришлось отклониться, и, как оказалось, не зря, действительно там новый человек появился, уже несколько дней как обитал, я-то сама там ранее не была, но описали, как туда добраться довольно точно. Вот и не ошиблась, прямиком к нему и вышли, на другие острова по пути не отвлекались, некогда, успеть бы, а нас дома ждут, второй, хотя нет, пожалуй, уже третий раз это уже у меня, когда новых для нашей группы людей встречаю, первый-то, это как раз именно Анатоль был, мы его вместе с португальцем Мигуэлем обнаружили на его родном острове, когда отклонились от маршрута по пути на остров Порта, там-то нам еще проще было, Мигуэль быстро с Жоао договорился, и часа лишнего мы там не пробыли, и оттуда уже на двух лодочках возвращались. Когда уставали грести, менялись, ведь с Анатолием еще две женщины, освобожденные им с арабского плена тогда уже были. Зато сейчас мы на моторе, потому быстро дошли. Как рассказывали нам ранее Мумба и Жаде, их на острове Мумбы первоначально трое было, была с ними и еще одна шведская девушка, но она погибла в плену у негров. Позже наши ассалтанти с Дебескуида, рейдеры-поисковики, ИСП, на этом же острове еще одного человека отыскали и забрали, какого-то русскоязычного американа. Видела я его мельком, не общалась практически. Сбежал он потом с Зеланда, Танта, Дисцеребрада, дурак, безмозглый, ИСП. И вот теперь тут новый поселенец. Ему точно уже было проще выживать, чем всем предыдущим здешним поселенцам. Там и плетеный мумбаим из прутьев и веток чоза, шалаш, плетеная хижина, исп, и место для костра подготовлено, и стрелки нарисованы, где небольшой родничок находится, и, что самое главное, этот человек уже знал, что за ним обязательно кто-то придет, ждал, ведь была оставлена записка на нескольких языках, не факт, что точно угадали б с его родным языком, но все, что могли, сделали, и даже кое-что оставлено было из посуды и нож на первое время, чтоб самые первые, самые трудные дни мог тот новичок по поставке брать только еду, если не полный дурак, выживет. Даже тот американо Юджин выжил, только сильно место своего пребывания замусорил. Перед тем, как покинуть остров, ребята заставили его тщательно прибраться и подготовить остров к новому жильцу. Вот только тут в этот раз не один, а аж двое их тут оказалось. Неожиданно, для всех нас, что правила меняются, не знаю. Бразилец Неймар де Оливейра, Неймар де Оливейра, порт ИСП, и жительница датских Фарерских островов Анника Паульсен, Анника Паульсен, Датск. Вот датчане-то на Зеландии как обрадуются, и их соотечественница наконец-то появилась и нашлась. Они и обрадовались, очень, когда мы им сообщили по рации, что их тут пополнение ждут, очень ждет, Поначалу было договорились, что они сами их забирать будут и повезут сразу к себе. Но эти радушные люди просто не хотели нас отпускать без них, но мы-то на дом шли, на перемещение туда-сюда просто не рассчитывали, могло и горючего на обратную дорогу не хватить. Пришлось срочно передоговариваться, и совместно решили, что зеландцы закажут на плиты поставки тех, кто там недавно появился, горючего для нас, возьмут его с собой, а мы с ними пересечемся уже на Исласалта или Подскоке, если называть его по-русски. Так и сделали. Зато на наш катерок больше влезло из их имущества, что они тут успели заказать и сделать своими руками. Они, кстати, тут совсем не голодали, ну еще бы. Анника оказалась из портового поселения Вестманна, Фар, Вестманна, Дат, Вестманнахавн, как она гордо сказала, это у них седьмой по величине город, на Фарерских островах, расположенный на западном побережье острова Стреймой. Городок, скорее даже поселок, хоть и небольшой по величине, зато очень и очень старинный, основанный чуть ли не древними северными пиратами и викингами. История их поселения, расположенного на месте Вестманны, может начинаться еще до появления там викингов. Название же поселения говорит скорее о кельтском происхождении первых его поселенцев. Начало колонизации их острова и соседних, вероятно, было положено еще в 9 веке. Однако первые упоминания именно о их поселке датируются 14-15 веками. Жители, причем все, чуть ли не поголовно, в настоящее время умеют ловить не только рыбу, но занимаются еще и китобойным промыслом, причем и мужчины, и женщины. Китобойный же промысел на Фарерских островах существует много столетий, по крайней мере, с 10 века уж точно. Он регулируется фарерскими властями, а не Международной комиссией по промыслу китов из-за наличия разногласий по поводу компетенции комиссии по отношению к малым китообразным. Ежегодно забивают около 950 гринд, черных дельфинов, в основном летом. Ловля гринд, фар, гриндадр п, некоммерческое мероприятие, организуемое общинами, участвовать в ней может любой. Китобои окружают гринд лодками, располагая их широким полукругом. Затем лодки медленно загоняют гринд в бухту или на дно фьорда. Большинство фарерцев считают промысел гринд важной частью своей культуры и истории. Группы защиты прав животных типа зеленых резко критикуют промысел как жестокий и не являющийся необходимым, в то время как сами китобои утверждают, что большинство журналистов демонстрируют недостаток знания о методах ловли и экономической важности промысла. Сильная женщина. Мы с ней сразу друг другу понравились и даже, наверное, подружились, ведь у нас нашлось много общего. Я из семьи рыбаков, и она из потомственных китобоев, ну и вообще. Ну и женщина Баллинера, китобой, исп, не смогла удержаться и вывалила на нас с Анатолием и все это и даже больше. У себя дома на родине она имела какое-то отношение к их местной администрации, что-то типа совета жителей общины. Ох и нелегко, предчувствую, будет Нильсу Сёренсену и Даксону с нею, как бы она его в скором времени не подвинула с поста старосты Зеланда. Хотя может и нет, и я зря на нее такое подумала, когда рассказали им о том, что тут, на островах здешней Платоформас встречаются не только мирные жители, а довольно часто приходится воевать, отстаивая свое, сразу же стала узнавать, как ей попасть в число тех, кто вооружен или имеет отношение к морским перевозкам и открытиям новых земель. Уж она-то и любой мотор легко заведет, и при необходимости, даже и починит, и под парусами умеет по-настоящему суровому Северному морю ходить. Ну и про оружие, конечно, поинтересовалась, видя, что мы оба неплохо вооружены. У Анатоля, так вообще всегда при себе знаменитый русский автомат, с которым он сюда попал из их страны, чуть ли не с передовой. Надо было видеть полные уважения глаза и зависть тех двух русских парней, что помогали ему антенну ставить. Завидовали оба. Я, видела, завидовали оба. Они же тут на Мумбе успели себе заказать только всего лишь один пистолет Бергман Боярд М1910 датского производства. На что-то большее весу не хватало, как она утверждает. На всякий случай, пусть будет для спокойствия. Говорит, что ничего более современного получить им так и не удалось, только времен той далекой войны, но и этот неплох, как новый. Пришлось вкратце рассказать все, что знаем на эту тему, и что именно это временное условие на его поставку, одно из немногих ограничений от организаторов сделки эксперимента, устроителей эксперимента, ИСП, по нашему выживанию здесь. Кое-что они уже и сами понимали из прочитанного в инструкциях в первые дни здесь. Общались мы с ней на английском, и я его немного знаю, и она. Удивительно было, чтоб в портовом городке поселке севера Европы его вообще не знали. Анатоль тоже понимал, что она говорит, но не почти все. Кое-что приходилось мне ему переводить, так как она сыпала словами слишком уж быстро, видимо, соскучилась по общению с новыми людьми. На фоне такой монументальной и напористой женщины, как она, щуплый и мелкий бразилец Неймар вообще как-то терялся и робел. Кое-какие португальские слова я уже запомнила из общения с нашими португальцами, так что удалось мне и с ним переговорить. Во всяком случае, он меня как-то понимал. Он не совсем креола Португала, скорее кабакла. Кто это такие? Я тоже поинтересовалась. Как смогла понять, само понятие кабакла-порт, цабацла, оттупица-боц, пришедшие из леса, этническая группа в составе бразильцев, португало-индейские метисы, крупнейшая этнорасовая группа Амазонии. Говорят, по-португальски сформировались в 19 веке в Амазонии, когда значительное количество белых мужчин с северо-восточного побережья Бразилии переселились в сельву для сбора каучука, и началась так называемая каучуковая лихорадка. Так как возможности вернуться у них, как правило, не было, они женились на местных индианках. Вот и Неймар из них среды. Обычный сельский работяга из провинции Амазония. Занимался рубкой леса, прокладывал дороги, в детстве на семейной делянке делал что-то земледельческое, что-то они там выращивали, что-то собирали в джунглях. Про присоединение к нашей группе даже и вопрос такой не стоял. Готовы к такому были в тот же миг, что нас увидали на горизонте и уже на их берегу с нами познакомились. Думаю, с ними обоими проблем вообще не будет, легко вольются. Надо ли говорить, что оператором их маленькой группки была Анника? Вы и сами это поняли. Куда уж малограмотному Неймару с ней тягаться, он и слушался ее во всем. А как там дальше пойдет? Сложится из них пара или они найдут себе кого-то еще из нашей общины? Даже гадать не хочу. Как будет, так и будет. Дальше все было просто. Встретились с зеландцами, передали им найденных на Мумбе и отправились прямым ходом на дом. Николай, позывной Мазута, механик группы и боец-рейдер, возвращение с Варана. Отругал меня кот нещадно, расчехвостил как распоследнего сопливого первогодка-стажера, только что с мореходки выпущенного. Так и сказал: победителей не судит, но и распустились вы там изрядно, обормоты. Пора вашу вольницу анархистскую в ежовые рукавицы брать. И много-много эпитетов и определений, малопечатных. Ладно, хоть не с глазу на глаз все мне это выслушивать пришлось, далеко он пока, а всего лишь только по радио. Хоть не так мне стыдно уже было, и за себя, и за всех нас, и за то, что молодых да излишне резвых своих сотоварищей по рейду именно я, как более старший и опытный среди них, не приструнил, не приостановил, и за то, что трофейной вараниной все мы там поголовно чуть было на смерть не потратились, было за что. Вот ведь, хоть и сухопутный он человек, и дюже интеллигентный, с университетским образованием, воно как, а загибает он порой так на великом и могучем, что даже и у иностранцев без перевода уши вянут, а своим, как музыка звучит. Вроде и выволочку получил, а как в жару холодной воды из родника испил, во как, зубы ломит, а на душе хорошо. Сразу же вспоминаю, как сам молод был, и что наш старпом команде за подобные косяки выговаривал. Зато доходчиво теперь понимаю, прав он во многом, признаю. Ступили, конечно, причем все мы там накосячили, без исключения. То ли нездоровая эйфория от победы над злобной рептилией нам так головы так задурила, то ли еще что-то, лопухнулись серьезно. С себя вины не снимаю, и моя доля там есть, но и остальные хороши. Наши кого, блин, слушать. Ладно б что дельное было, а так, мумбайка наш все настаивал и уговаривал. Надо, мол, попробовать, обычай у нас в племени такой, ну мы, с дуру-то, и не отказались. Елухи мокрожопые, хотели показать себя, форсили друг перед другом, что самые-самые крутые. Морские котики, энна, тудыть твою налево. Новую традицию наскоро под это дело придумали, новичков в рейдеры принимать через посвящение. Нахрена? Вот сейчас вспомнил и самому стыдно стало. Какое? Съел мясо врага, стал сильнее его. Тьфу. Как вспомню этот противный вкус, снова наизнанку выворачивает. И не пили ж мы там ничего, просто не было ничего почти, а как словно бы пьяные или обдолбанные куражились. Хотя нет, вру, было энзе со спиртом в аптечке, но ее на это дурное дело не трогали, мало ли, только раны протирали и все. Честное слово, повезло нам, что не передохли. Не случайная оказия бы, небратская взаимопомощь нам от добрых соседей с катерка под командой Марии и Ивана, все б мы могли от того дурного мяса копыта напрочь откинуть и ласты склеить. Как увидали после, когда и мира нашего с коликах и судорогах крючило, что то оставшееся от шашлыка варанье мясо и кости плавится на солнце стали и завоняли жуткой химозой, так всех, почитай, наизнанку-то вновь и вывернуло. Корежило-то всех, но именно его, больше других, из чего мы решили, что та животина прыгучая живая, природная, а не синтетический сторож, и сказать не берусь, дурни. Всегда ж тут так, если кто-то охраняет складик с ценным имуществом, неважно что внутри, то обязательно синтетическая эта хрень, а не реальная животина. Хотя от того не легче, попробуй ее, гадину, завали еще, не у всех и получается. У нас, получилось, вот крышу-то и снесло от гордости. Ну и перед новичками понтовались, типа вот мы какие, чего можем. Хвальк прошелыпкуватые, хвостуны прибабахнутые, укр. Кое-как промыли мы все поголовно свои желудки кипяченой водичкой по их доброму совету и расстались на время с нашими ребятами. Разделились пополам, было нас там командировочных котиков шестеро, а осталось на варане всего трое. Имир, только что чудом выживший, за командира, Мумбайка наш и Ойвин с ним на кораблике дальше отправились в качестве мобильного десанта спасателей, срочно выручать из беды еще каких-то новых наших соотечественников. Ну и раны их в дороге еще раз Иван, врач их осмотрит, все нужные примочки и перевязки заново сделает. И не то кустарное безобразие, что мы в попыхах и растерянности сотворить успели. Видел я, как он рожу кривил, глядя на наши потуги в срочной медицине. Но хоть смолчал, сдержался, не отругал. Вот пусть сам и разбирается, раз лучше нас умеет. А они, наши-то, прямо-таки загорелись, что-то новое увидит. Ну и людям помогут. Собственно, туда-то, к тем неизвестным нам соотечественникам шустрые и мобильные коллеги и направлялись изначально, спешили очень, а к нам уж так, попутно заглянули. Кот с их старшим как-то лихо и оперативно договорился. Начальство ж, елки точеные, не мы лапти, они вообще легко меж собой ладят. Тимен, я топ, если на моем родном, или, как он как-то при мне сказал, синмины, минсинны. Зато самое ценное оборудование из находки здесь на Варане мы прямо в ящиках-кофрах именно к ним в трюмы загрузили. Не так уж и много-то его и оказалось, вдобавок еще и компактно все уложено. Чать не присвоит все себе новые другие, а отдадут нашим по возвращении, ну и нам все меньше напрасного риску, что не утопим, не потеряем, и никто чужой со стороны при перевозке на них не позарится. Даже если отцы-командиры наши, Кот и Стас как-то еще меж собой опять передоговорятся и не нам оно достанется в итоге, а с них что-то другое, остро нужное нам взамен получим, все ж не в пропажу. Знать не зря и не напрасно мы тут жизнями и здоровьем своим рисковали. Ну а мы трое опять скучаем, снова одни на Варане остались. Мы, это помимо меня, наш молодой фанат-лодочник никарагуанец Мигель, Мишка, стал быть, и Джамаль, мой коллега, и орданский слесарь-механик. Он-то нас сюда точнёхонько и вывел. Были они со своей командой уже здесь, но неудачно, еле-еле ноги от сель унесли, потому он и не хотел сюда возвращаться, боялся, уговорили. Зверюгу эту треклятую никак не смогли завалить, не одолели, испугались в какой-то момент, что все тут и полягут, больно уж шутер, быстрый ловок этот варан оказался. И своего парня они тут, по его словам, потеряли, и остальных он сильно тогда поранил, и еще рады тому, что так легко отделались. Зато нам вот, в отличие от них, действительно в этот раз повезло, отделались лишь более легкими ранами да вовкиным отравлением. Или это у него камни в организме так растворялись, хрен его знает, мало я в медицине секу, мне б с железками повозиться, вот их я понимаю хорошо. Главное, помогло же, но повторять на себе подобный опыт лечения я б больше не стал, не рискнул и насмотрелся, и на себе прочувствовал, и не советовал бы никому. Решили мы, вернее я, как старший из оставшихся, что как только в себя окончательно придем и чуть оправимся от пережитого здесь стресса, еще раз этот островок все вместе обойдем и заново и подробно осмотрим. Может и еще чего-то интересного здесь найдется. Застолбить-то мы его и раньше застолбили, сразу же закрепив за нами и нашим кошачьим сектором, еще когда все вместе скорой неотложки и врачебной помощи тут ждали. Хоть и сильно в стороне он от остальной нашей законной и одобренной свыше островной собственности находится, но все же, вдруг да зачтут нам и его тоже, очень на то рассчитываю. Не мытьем, так катаньем, кажись, так предки в старину говаривали, вот и мы, может, свой вклад в нужное всем нам дело сделаем. Ну и саму избушку, в которой те ящики с медициной хранились, так просто бросить уже жалко стало. Очень уж она симпатичная, невелика штучка, зато ведь бревенчатая, надежная и кондовая от устроителей. Не какой-то жалкий островитянки балаган на вес, из веревок и палок на скорую и кривую руку слепленный. Оставишь так ее без присмотра, а ее смахнет невзначай кто-то совсем посторонний, и не посмотрит, что она теперь наша по праву первооткрывателей. Хоть какие таблички и надписи рисуй, не заметит. И мы б тоже на такое и не посмотрели, умыкнули. Выкраду вместе с забором, и запором, и со всем, что внутри еще находится. Там лавки, полки, сундук, все возьмем, утварь, опять же, неплохая. Ну уж нет, не бывать такому, разберем и сплавим к нам. Хоть и маловато нас тут для такой работы, ну да справимся как-нибудь, так решили. Она и нам самим пригодится, а где ее обратно собирать, на доме или уже на Зеланде, или еще где-то, пусть наш командир решает. У него голова светлая, на придумки гораст, точно что-то выкрутит, что всех устроит. А на ругачку я не обижаюсь, ругань она на вороту не виснет, а иной раз подстегивает и мозги прочищает. О нас он заботится, переживает, как мы, что с нами, где мы. А с нами так дальше было. Первым делом, действительно весь остров еще раз прошарили. Просеивать каждую песчинку и каждый камушек выстукивать, понятное дело, не стали, но прошлись плотно. Вроде и безопасно теперь тут, ведь главного и, похоже, единственного тут хищника мы завалили. И даже частично сожрали. Хижак, хищник, укр, здешние конкурентов не допускал, ни больших, ни малых. Ну и кормиться ему тут особо-то и нечем было. Ну, почти нечем. Похоже, что изредка здесь все же появлялись морские черепахи, нашли мы и обломки нескольких изгрызенных им их панцирей, еще какие-то крупные кости. Может, даже и выброшенный на берег какой-то морской живностью он не брезговал, может еще что, сейчас уже и не понять, кого он тут трофеил. Но все равно, ходили по островку только и обязательно все вместе, потому как и страха натерпелись поначалу, и боязно кому-то одному оставаться. Лодку нашу вытащили на берег и хорошенько упрятали, мало ли. Прочесали мы этот островок неплохо и заглянули повсюду. Вряд ли скоро еще сюда заявимся, может, второй такой оказии вовсе не вы. Пошастали повсюду, и на месте высадки наших ближневосточных коллеги тоже. От погибшего их парня и вправду практически ничего уже не осталось, и сам вредный варан постарался, гад, жрал все подряд, и прочие птицы и крабы добирали остальное, что нашли, из обрывков одежды и потрепанной обуви, похоронили. Сверху камень поставили, Джамаль молитву какую-то подобающую случаю прочитал. Что уж можем в такой ситуации, нам-то этот погибший точно никаким врагом не был, а такой же, как и мы, поисковик, честно погиб в бою со зверюгой, прикрывая отход товарищей. Они-то спаслись тогда, а он тут остался, навсегда. Гильзы собрали все, что нашли, и свои, и той арабской группы. Даже если не все их переснарядить нам пригодятся, то как источник металла, любая медяшка и латунька ценны здесь сами по себе. Например, помятые гильзы можно расплющить, пойдут как блесны, если крючки к ним приделать, или свинцом залить, будут как грузило. Где свинец брать-то? Как это где? Ну вы меня удивляете, у нас на юте. Там с затонувших машин аккумуляторы так и так снимать придется. Те, что целые, попробуем просушить и реанимировать, новой кислоты зальем, а те, что треснули и починке и восстановлению не подлежат, вот как раз источником свинца и послужат. Ну и что из того, что плавить его вредно, типа вредные пары и прочее. Просто и незатейливо жить без забот и хлопот тоже вредно, все умирают рано или поздно. Но потом, в детстве мы всего этого вообще не знали, плавили и обрезки кабелей, и старые аккумуляторы ломали. Все было. Вот и вспомним былые навыки. Окончательной же наградой за столь тщательный сбор боевого мусора нам стала находка почти непопорченного ружьишка погибшего. Рептилий только разок-другой и попытался его погрызть. Видимо, сразу не по вкусу пришлось, слишком уж пахнет не как добыча. Приклада при нем уже не было, поломанный явно безвозвратно потерян, так мы его и не нашли, и конец ствола сплющен. Он и до того так-то невелик был, а уж теперь, ну приклад-то или сами из дерева вырежем или закажем, а ствол, да отпилим испорченную его часть в конце-то концов и все. Будет как кулацкий обрез, ударно-спусковой механизм-то у него почти, можно сказать, и в порядке. Разберу, прочищу и поглядим, Возможно ли восстановить хоть какую-то работоспособность? Все ж в основе британский Ли Энфилд, но один это какая-то более поздняя переделка, возможно, что даже Ли Энфилд 5 Юнглиц Арбини. Точно сразу и не скажу, потому как следы от зубов на коробке, но так как она стальная, то и не помялась. В бывших британских колониях в странах Азии и Африки винтовки системы Ли Энфилд использовались десятилетиями после окончания Второй мировой войны. Насколько я знаю, значительное количество таких же вот винтовок, в основном, поставленных в период уже после окончания Второй мировой войны, по-прежнему использовалось вооруженными военизированными формированиями во многих странах. Вот и нам здесь дальше послужит. Пригодится, думаю, даже и куцый хвост такой нашим птичницам, наглых бакланов от курятника отпугивать, как раз и по весу и по результату он им впору придется. Объяснил свою задумку коллеге Джамалю насчет трофея. Он меня горячо поддержал. Видимо, и курятину жареную любит, и сама работа по возврату в строй даже такой гнутой палки-стрелялки его вдохновляет. И еще, когда сказал, что у нас в закромах и аккумуляторные инструменты, в том числе и болгарки с солидным запасом отрезных и шлифовальных кругов имеются, еще более того взбодрился. Прямо-таки воспрял. Про все содержимое строительного вахтового вагончика рассказывать ему я не стал. Только прозрачно намекнул, что и это еще не все. Зачем хорошего человека зря во искушение вводить? Так-то я знаю, что там было, и мир подробно пересказал и дал весь список перечесть. Как-никак тот вагончик вместе с ним появился, как приданное, он за него как бы и отвечает. Похоже, именно эта информация о солидном запасе инструментов и расходников к ним и послужила толчком к тому, что иорданец всю обратную дорогу интересовался в подробностях, что и как будет, если он к нам в группу запросится. Причем не только на пару с братом Амаром, а и еще кого-то из своей общины они притащат. Обнадежил я его, думаю, что наше руководство против такой идеи точно не будет. Насколько я нашего кота узнал уже, он всегда хорошие начинания с радостью поддерживает. А уж если инициатива разумна, всячески поможет еще. День 28-7. Николай. Подробности возвращения. Николай, разборки, людские и строительные. Ну а мы к разборке домика приступили. Если кроме нас некому, то чего зря тянуть-то? Да даже если бы было кому, наш он теперь никому не отдам. Помолились, каждый по-своему и приступили. По очереди, конечно же, не все разом. Один из нас кто-то постоянно с оружием в руках был и вокруг оглядывался, мало ли. Да-да, вооружили мы и проводника тоже. Тут-то он, Джамаль, нам соратник, а угроза со стороны может быть всем нам одинаково опасна. И не знаешь даже, чего более опасаться, людей или новых варанов. И те могут оказаться одинаково враждебны, недружелюбны, так, корректно скажу. Хотя с людьми, если они нормальные и на переговоры способны, о чем-то переговорить возможно, а с такой зверюгой, не, даже и пытаться не стоит. Ну так это и так очевидно, что зря воду толочь-то. Ну, а то, что вера и языки у нас всех троих разные, ну так и что из того, за время моей работы на судах разных компаний каких только чудиков в экипажах не повидал. И кришнаиты, и брахманисты попадались, и бахаевисты, и прочие разные исты, всех сразу-то и не перечислить. И ничего, уживались со всеми ими как-то без особых конфликтов. Совсем-то откровенных дебилов в море не берут, все ж таки проверяют на совместимость, а религии что, личное ж дело каждого. Если на профессиональных качествах никак не отражается, разрешено и не порицается, верь во что хочешь, лишь бы свои обязанности качественно и вовремя выполнял. Так и тут тоже. Например, к Мумбайке, если и не как к сыну, то как к любимому племяшу, за которым мне, как старшему, надо присматривать, отношусь. И то, что смуглый он призлиха и мусульманин, ну так и что, нам это не мешает. Да и с остальными нашими, примерно так же, неважно кто они и откуда сюда свалились. Научился за долгие годы ладить со всеми, откуда продом они не были, а по домику избушки вот как вышло. Это ж не машина, все же, и не механизм какой, вот их хоть с закрытыми глазами соберу-разберу. Это ж деревянное, живое можно сказать, с ним все не так, вот, представляете, никогда подобным делом не занимался, а тут вдруг неожиданно пришлось. Нет, что-то прибить деревянное приходилось, и даже на дачах и хуторах бывал, но вот так вот без опыта разобрать сруб и перевести его, ни разу не сталкивался. У соратников тоже опыта в таком деле, совсем никакого нет. У Джамаля-то понятно, у них такого качественного дерева, что пошло на стены и крышу избенки, отродясь не было. Там климат-то совсем другой, сухой и засушливый, да и с деревом у них в стране вечные напряги. Если что и растет, то скрюченное-перекрюченное и не очень-то уж и высокое. Всякие карагачи прочие. У латиноса с этим получше обстоит, деревьев-то у них полно, но, опять же, они все других пород. Хвойных-то настоящих у них и нет практически. Кстати, к слову, эти бревна, что на стены пошли, как раз или кедр, или что-то вроде сибирской ели, или лиственница, опять же северная, выдержанная. Мало того, их еще специально сушили, подготавливая к применению в качестве стройматериала, а не из сырого теса рубили. Зато такое строение много лет, долгие десятилетия простоит и надежно людям послужит, и ничего с ним не сделается, только еще крепче со временем станет. И даже то, что мы из него плот сделаем и по морю отбуксируем, особого вреда древесине и не принесет. Мы ж его не месяцами в воде отмачивать будем, а перетащим и снова непременно просушим. Надеюсь, что не поведет, если в тени положим. Ну и вдогонку. Климат у них на родине Мишки влажный, в период дождей, льет так, что потом вся древесина портится и гниет. А такому специально подготовленному дереву тут на островах ни хрена плохого не будет. Возможно, еще и потому в их местности никто настоящие срубы не рубит, нет такой необходимости и не из чего, а норовят простыми временными жердяными постройками обходиться. Разрушилась от времени, легко соорудят новую, всего-то и дела. Ну а проемы между балками каркаса, так и вообще чаще всего всякими циновками или прочей дребеденью закрывают. Сам-то не видал, в глубинке в их стране не был, только в портах, Мигель про такое рассказал. Непривычно с деревом, но мы ж мужики, не кисельные барышни, справились, разобрали. Тем более совсем недавно подробную инструкцию от кота по разборке подобных деревянных строений для команды флагмана я выслушал, вот и пригодилось самому по ней действовать. Гвоздодера или фомки под рукой у нас не было, но они даже и не пригодились бы тут, потому как и домик, как оказалось, не на гвоздях и скобах собран, а на всевозможных шплинтах, шиповых и прочих подобных соединениях. Что крыша, что каркас стропил, что сами стены. Как выяснилось при разборке, бревна еще и на шплинты посажены. Пронумеровали перед тем тщательно все, что только можно. Конечно же, чтоб обратно собирать проще было. Краски-то у нас никакой подходящей под руками не нашлось. Так мы топориками и мачете значки нарубили. Авось, пока по морю будем бревнышки перемещать, не сотрутся. Начали носить к берегу. Это только рассказывать про быстро выходит, а на деле на жаре все гораздо дольше у нас шло. Как устанем, в озерке купались. Вроде говорил уже ранее, что домик этот на берегу маленького озерка находился. Что, разве не сказал разве? Ну вот, рассказываю уже. Всего второй раз такое тут на островах вижу, первое на Австралии заметил. Купался я и там тоже, не удержался, попробовал водичку. Безопасно ж, никаких акул и прочих гадов, как не расслабиться. Но там и вода теплее, и ощущение, как будто в горячей ванне находишься. Ненадолго, приятно, а кайфа настоящего нету. Тем более, что она там слегка солоноватая, не как в Мертвом море в Израиле, нет, но соль в нем явно есть, пусть даже ее там и немного. Не как в море вокруг, нет, но хватает. Все штыки рядом там соляный пласт на поверхность выходит. Здесь же озерцо-то само по себе небольшое и пресное без всяких солей, но как-то скалами так укрыто, что не все прогревается, есть и тенистые уголки. Приятно окунуться, так бы по уму. Конечно, ничего б тут и не трогать совсем, хорошее ж место для отдыха могло б быть, база отдыха, санаторий, но пока все еще далеко от нашего сектора этот остров находится, потому, вот так поступаем, более рационально, если гора не идет к Магомету, ну дальше вы знаете, заберем домик с собой, у нас-то он все сохраннее будет, а курорт этот, да никуда он от нас не денется, будем навещать, авось когда-то и здесь тоже обживемся, станет побольше людей, непременно, вот тогда и станем думать, что здесь строить, как и из чего. Ну и еще одно важное соображение царапает. Каждый такой домик, это ж не временная и ненадежная палатка, в нем семью можно разместить, именно не временную, походно-палаточную, а настоящую, с детьми и бытом. Это молодым все кажется просто. Встретились, переглянулись, раз и стали жить вместе. Пусть даже и в палатке, но я-то человек в возрасте, мне домашний уют требуется, намотался по миру вдосталь. Хочется своего угла, своего личного дома и семейного счастья. Ну вот, дожил, сам себя не узнаю. Верной и надежной подруге, подходящей мне по характеру, пока все еще не встретил, в поисках, а о семье и своем домике уже задумываюсь. Тенденция, неужто и вправду помолодел я тут, что ли? Может и действительно, созрел, хватит уже по свету одному непрекаянно скитаться и пора корни пускать? Почему бы не задуматься о таком? Так и провозились почти до вечера, отвлекаясь только на перекус и купание. Как все перенесем, плод будем из них строить. Жалко, что более никого нет. Еще под одного хотя бы кого или больше. Втроем разбирать-то сподручно, а вот носить бревнышки к берегу, не очень. Они хоть и не такие уж и тяжелые, неплохо высушенные на здешней жаре, но, все ж таки, вес свой имеют. И такое впечатление, что каждое последующее все тяжелее и весомей. Но по двое было бы оптимально, а то они вдвоем тянут один конец, я другой. Кряхтим, пыхтим, но тащим. Себе ж берем, не кому-то, а воя ноша не так тянет. Но откуда б тут людям взяться? Этот остров изначально нежилой был. Ну или наблюдателями-устроителями такой задумывался. Домик с медоборудованием, как складок, и при нем за секьюрити. Этот самый варан чертов, которому не повезло. Не повезло, что мы сюда к нему вперлись и на шашлык его же и разделали. До того-то у него получалось всех любопытных распугивать. Что, собственно говоря, он и делал. Четвертый нам в плюс. И ведь повезло, четвертый напарник к концу дня у нас таки все же появился. Мечты сбываются. Коллективные, когда они про одно и то же. Сами не ожидали уже и надеяться перестали. Даже и не надеялись, а так, мысли вслух. Но на этих островах, похоже, некоторые мечты и чаяния сбываются. Не все, конечно же, далеко не все. И, порой, самым причудливым образом. Например, про обратный портал на Землю никто тут не слышал. Хотя все, так или иначе, о нем думали. Во всяком случае в первые дни, пока я один на моей родной Полундре сидел и потом с нее в плен к неграм попал, мечтал о таком. Теперь, наверное, нет, не нуждаюсь, мне и здесь все нравится, а кое-кто, знаю, и по сей день грезит обратной отправкой. Но это ж нереально, так что мы тут все прибыли с билетом в один конец, только сюда. Зато наши скромные чаяния о помощи реально сбылись. Видать уж очень мы настойчиво того хотели, и, сами сначала даже не поверили, что такое возможно, и главное, от кого столь неожиданная помощь нам пришла. Можно сказать, что и уже почти наш Хулио Моралес постарался, а может потому что черную американку Джоли мы приютили и обогрели, не знаю точно, но нам главное, результат. Моралес, напомню, это наш новый Илькар-зубодер с Юты. Ну про нашу знакомую Джоли, я уже и не говорю, опять с ней уже здесь увидались. Там ведь как вышло, нарочно ж такого ж не придумаешь. Это только поначалу кажется, что острова здесь одинокие и пустынные, да и меж ними никакой движухи чаще всего не происходит. Нет, все гораздо сложнее и запутанней. Они, как сообщающиеся сосуды, убыло в одном месте, зато появилось в другом. Ну и законы притяжения, вероятно, срабатывают. Стоит появиться у берегов какого-то островка одному чьему-то суденышку или лодке, так вскоре рядом и еще одно, а то и два или больше оказывается, как будто закрыто было все туманом, и вдруг стало всем видно этот клочок суши, ну или как-то так примерно, не знаю как это правильно назвать. ДД вскоре после того как нас, рейдеров-поисковиков, начальственным пинком по радио в авральном порядке сдернули и, прямо-таки, катапультировали с Юты на этот вот варан, туда нагрянули с визитом американцы, да-да, самые настоящие. Воморалиста с перепугу обрадовался, тоже рейдеры-поисковики, как и мы, где-то там рядом и они шарились. Они, вернее их руководство, откуда-то, и, скорее всего, от ближневосточников, с которыми уже общаются, торгуют и меняются найденными людьми, узнали о существовании этого самого острова, заявились, и нагло и бесцеремонно стали права качать. Где их земляк, за которым они прибыли? Почему без их разрешения на их территории ведется какая-то деятельность? И вообще, это их остров, раз на нем появляются их земляки, и прочие бла-бла-бла в том же духе. И как удачно подгадали-то, для них удачно, не для нашего сообщества, а на острове-то не нас рейдеров, кто изначально на контакты с кем угодно заточен, у кого полномочия вести переговоры с посторонними от нашей группы общины есть, никого другого из рашельного начальства-то и нет вовсе. Моралес пока что не в счет, он еще официально к нам не влился, и плита поставки при нем, и все его намерения, только лишь на словах, и с ним там только раненый Омар, да вот это самое Джоли, тоже совсем даже не наши люди, и все, Васитуевина, то, что пиндосы всегда и везде сверхнаглючие были, мы и так всегда знали, еще из опыта нашей земной жизни. Я, по службе на разных кораблях, Мишка Мигеле, тоже где-то уже с подобными заносчивыми типами сталкивался. Как бы и не воевал он против таких вот даже. Надо будет его расспросить потом, где и как. Захочет, расскажет. Зачем это мне? А пока не знаю, а вдруг да пригодится. Из нас троих ну разве что Джамаль ранее не сподобился напрямую с такими амирами пообщаться. Он у себя на земле только туристов видел, и еще каких-то военных советников. Вот здесь зато сами и убедились, уже тут, какие они на самом-то деле. Скаутами они себя называют. Да хоть как, нам-то что, хоть миротворцами-письмейкерами. Пяцы кейперс, миротворцы, англам. Суть-то одна, та же что и у нас. Разведка и поиск, всего что найдут. Да и ребята там в их команде разведчиков излишне горячие и неплохо вооруженные подобрались. И накачанные все трое, спортивные, тренированные. Причем, не только огнестрелом и холодником владеют, по всему видать, и какие-то особые приемы знают. Не проверял, конечно, но уверен, что-то точно могут. Не только морально на словах, но физически, на деле. И мы, если честно, ничем не лучше, но самых ярких и шебутных наших мы не так давно с Иваном в дорогу отправили, а то б не знаю, подрались бы, уверен на все 150%. Кое-кто из них с опытом военной или какой-то то ли таможенной службы, то ли береговой охраны. Пусть их немного пока, всего трое прибыло на разведку, но морали су на юте и того, более чем, хватило. Чуть не рехнулся парняга, да и не мудрено. Сначала арабы-ближневосточники туда заявились, которые его соостровитянина Остина с собой забрали, потом мы, теперь вот амир еще. Они ж представители большого сообщества, за ними тутошняя Америка, как они и утверждают. Что им ему возразить-то, что противопоставить? Их-то он уже и обстреливать не решался. Стрельнешь в таких, сам потом не рад будешь. Изрешетят, и не пожалеют. Одна радость, что у них лодочка хоть и хорошая, но небольшая и чисто пассажирская, и потому много дополнительного груза с собой положить особо-то им и некуда. Да они, в общем-то, на мелочи вроде расходников запчастей с вытянутых машин особо-то и не смотрели. Им весь остров подавай, целиком, можно и больше, совсем, что на нем и возле него находится, как бы его самого не умыкнули. К всеобщему счастью, туда люди с Зеланда вскоре после амиров прибыли. Во движуха-то какая пошла, а при них более дальнобойные рации-переговорники, что наш главрадист Анатолий из дома привез. Он же сам в это время как раз только что антенну на Зеланде установил. Вот одним из первых переговоров с ее помощью и стал серьезный разговор кота с прибывшими на юту амирами. Понятно, с помощью переводчиков, нашлось кому его слова точно и дословно перевести. Что уж он им сказал, как и какими словами объяснил, что и сама юта, и все, что на ней находится, законная территория и имущество нашей группы, не знаю, при сём не присутствовал, только теперь лишь результат того разговора и узнал. Лайеров, Крючкотворов, легал-лавер, юрист-правовед, англ. У них рядом не оказалось, но обещали так просто это дело не оставить. Но результат налицо, отбыли амиры с юты в скорости и Джоли с собой прихватили, бонусом. Хоть что-то, хоть кого-то урвать. На что, как думаю, Моралес только обрадовался, она уже всех допекла. Как говорится, не солоно хлебавши, недовольные и очень сердитые, птица обломинга большим крылом им махнула. А она, Джоли-то, им разболтала на радостях, что к своим попало все-все, что смогла узнать, куда и зачем мы отправились. Хоть мы ей ничего и не говорили, вроде и таились, но, как-то поняла, жопа чернявая. Направление те свои примерно прикинули и двинули вслед за нами. Точного нашего маршрута, они, конечно же, не знали, но им, похоже, по радио их начальство какие-то свои координаты здешнего места как-то нарисовало. Да и проводника такого, как Джамаль у нас, у них не было. В общем, я так понял, что мы шли напрямик, по почти известному проводнику маршруту, а они по дуге, и вдобавок проверяли встреченные островки в поисках интересного. Вот на одном из них они этого чудака и подобрали. Тоже латинос, на этот раз, аргентинец. Независимый, вдобавок еще и какой-то левак по убеждениям. Не в гендерном отношении, налево-то любой из нас, правильных мужиков, сходить не прочь, если есть возможность, нет, неуживчивый. Табаре, что в переводе с одного из тамошних местных индейских языков так и означает, независимый. Снять-то с его островка они его сняли, а за время пути он уже успел с ними всеми подцапаться, Как-то поняли они друг друга и не сошлись убеждениями. Так что сплавили они его именно теперь уже нам, с радостью. Нате вам то, что нам негоже. Ну а мы, взяли и приняли в компанию. Чего отказываться-то? Левый от там, или еще какой, не правый сектор же, не фашист какой бритоголовый, весь в свастиках и прочем дерьме, нет. Так что разберемся и с ним тоже. Рады были все. Мы, что помощь нам своевременно появилась, а миры что неудобный балласт скинули, болтливая Джоли, что нас снова увидала. Мы ей от широты душевной когти от убитого варана хотели подарить на ожерелье, отказалась, дура, не понравилась ей такая страшная сувенирка. Ну и ха хорошо, найдем кого из своих дам ими порадовать, они оценят как надо. Зато ребята Амиры заинтересовались, что именно эта опасная зверюга охраняла, не оружие ли часом. Честно сказали, медоборудование, но и его теперь тут уже нет, продали соседям, что нас лечить от последствий отравления заглядывали. Заодно и порадовались про себя, что так удачно его соседям на время и на сохранение сплавили. Эти ухари вполне могли бы отобрать у нас, и ничего б мы против них не сделали. Не вышло у них, опять обломили. Так что все к лучшему. Код, дипломатия и стратегия. Остров Зеланд, вечером того же долгого дня. Эшлерничек, Кызык Тегел, как дела? Не скучно? Тат, ну что, Халил, не надоело тебе еще на месте сидеть? Готов к новым путешествиям, будто ты сам не знаешь. Аж сам ты сюда примчался, на доме не усидел. Сослал меня сюда как в ссылку. Как в прежние времена разных опальных партийных деятелей дипломатами в дальние края отправляли. А что, ты уже и партию никак задумал свою основать? А я-то и не знаю. Лихо, какую такую партию? Ты что, с кем и для чего? Ну раз нет, то и вправду, есть для тебя посильная задача. И насчет дипломатии ты почти верно угадал. Арабы соседние, или кто они там, короче ближневосточники, возьмешься с ними переговоры провести. Почему я и на кой они-то тебе, цель поездки какая? Почему, ты, все еще не догадываешься? Так кто ж еще-то, сам знаешь, и людей на все направления не хватает, и сразу доверить малознакомому что-то, неверно. Да и язык их ты знаешь, бывал в их земных странах. Ну и менталитет, тебе, правоверному мусульманину, скорее поверит, чем кому б то ни было из нас. Цель поездки, самая мирная, границы обсудить, перспективы торговли и взаимовыгодного сотрудничества наметить. Если еще проще, нам с той стороны набегов удалых джигитов с джихадом ой как не надо. Вот сам ты и съезди, своими глазами посмотри на единоверцев. Чем дышат, к чему стремятся, как они там устроились, что нам от них может быть полезного, в чем они остро нуждаются. Не один пойдешь, Вазифа с тобой отпущу. Он по сельскому хозяйству и торговле с ними мосты наладит, а ты общую картину представь. Ну и Мумбайку для охраны вашего посольства, уж он-то не промахнется, если вдруг что не так пойдет. Пусть видит, что у нас разные мусульмане вполне мирно с прочими уживаются, никому ни в чем обиды нет. Да чего тебя учить-то, и сам все понимаешь, какую картину надо. Тебе раненый араб много чего рассказал, вот ты мне и скажи, кто за ними дальше тут обосновался. Американцы, вот именно. Пока я сюда с дома шел, сам знаешь по сообщению Николая, что они возле Юты уже засветились. Приедет сюда, узнаем подробно, что они там хотят. Судя по всему, и до них весточка дошла, что с земной Америки туда люди и машины попадали. Ну так кто первый нашел, того и ресурс. Так-то да, но это мы так считаем, а они... Кто их поймет, что у них переклинит, и объявит тот остров зоной своих жизненных интересов, как не раз на земле матушки проворачивали. Насколько они здесь реально сильны, не задумывался, тебе еще и здесь война за ресурсы нужна, мне, нет, я вообще против войны. Здесь совместно выживать надо, а не в царь горы играть. Посидел тут, посмотрел на здешних, датчан и цыган, вот к такому выводу и пришел. Вот и мне, нет, не нужна, и всем нам тоже ни к чему. Причем, смотри, там-то только разведка побывала, а между нашей территорией и ими, судя по всему, как раз арабы эти и есть. Для начала их на нас натравить непременно попытаются, купят, наобещают чего-то, а потом, когда обе стороны в конфликте ослабнут, придут и заявят свою гегемонию над всеми. Их уже не переделать, что их, что англичан, потому и посылаю тебя, упредите по-другому все повернуть. Насколько я понял, там в руководстве сейчас и с самого начала, люди торговые, кому как не тебе с ними о чем-то договариваться. Ты ж в рекламе работал, умеешь с ними говорить убедительно, ну вот, и сам лучше меня это знаешь. Ну, ладно, допустим, это-то я понимаю, это лишь одна сторона общей картинки. Ведь есть и еще, те, что я не знаю, есть и много. Давай тогда вместе и рассмотрим ситуацию геополитически, причем со всех сторон, наглядно, по нашей же карте, и развернул имевшуюся у меня с собой копию. С той стороны от нас, за Австралией, серьезная европейская община, что там происходит и как именно, вот-вот подробно из первых рук узнаем, когда наш катамаран-флагман от них вернется с честно заработанным там. Для того туда ребята и посланы, а не чужие грузы перевозить. Думаешь, легко было от наших дел их отрывать и туда, в дальние края загонять? Как бы не так, политика, мать ее, и тут она сквозит. Ну и недостаток информации. Вернуться, будем знать о них больше, надеюсь. По всему пока что выходит им, тем европейцам, пока что намного выгоднее с нами сотрудничать, чем воевать. Но если и они ввяжутся в общий замес против нас по старой памяти, войны на два фронта мы пока еще не потянем. Отобьемся, по крайней мере дом отстоим, скорее всего, а вот Австралию и, что там поблизости есть, можем потерять запросто. И насовсем. И это неправильно, ведь и природный добываемый минерал там для здешней торговли топовый, да и, по всему, аборигены тамошние к нам скоро примкнут. На каких условиях, это уже обсуждаемые детали, с ними-то мы точно разберемся и договоримся. Главное, там возле их озерка пресноводного еще и нового народу немало расселять можно, ресурсы позволяют. Да и островок Кабул рядом, хоть и невелик он, а почти всю поверхность его фруктовые деревья занимают. Весь тот малый островок, готовый сад, только собирай да вывози постоянный урожай. Ну и остров Котелок и соседние с ним, наш опорный пункт там. Потеряем Австралию, потеряем их, это однозначно. Это уже наш сектор, наша территория, даже смотрящие, это я экспериментаторов так по-новому называю, с этим согласны и за них нам бонусы выкатывали. Да и на самой Австралии плотные геологические изыскания надо проводить, есть там соль, добываемая открытым способом, ее и шибко глубоко-то копать не надо, только бери да собирай с поверхности. И может и еще что-то не менее полезное найти там же удастся, есть к тому все предпосылки. Ну и предчувствия у меня такие. Они, хотя вещи неосязаемые, но и пренебрегать ими не стоит. Там, где я уже полазил, а я далеко не все там видел, выходы разных пород есть. Это уже геологам да химикам, причем профессионалам надо основательно там пошариться, они лучше скажут. Нет у нас пока своих, но, думаю, как появится, разберемся. Дальше смотри. С юга от наших территорий, сплошной океан, насколько мы пока представляем. Не исключено, мы в здешнем архипелаге, самые-самые южные. Мы, это наш сектор, так-то пока известных нам островов Груманд-Шпицберген. До ближайшей большой суши, хрен его знает сколько пилить. Да, понимаю, глубже надо разведывать, гораздо глубже и дальше, чесать там все вплотную частой гребенкой, но пока никак не до этого, с тем что есть, успеть разобраться бы. Угрозы пока оттуда нам не вижу. С севера от нас и еще острова есть, да вот хотя б тех же португальцев родина, посмотреть и выяснить надо бы, кто там на месте выбитых ирландцев поселился, его надо посещать, вроде как еще что-то там за ним есть. Боливийки, когда к нам на своем плавучем курятнике мимо шли, еще чего-то разглядели. И это все потенциально наши земли, за них и бонус могут дать, и люди там могут оказаться полезные. Например, вместо тех вооруженных ирландцев там вообще мог кто угодно оказаться, как европейцы, так и вообще кто угодно. Тут логику верхних, для наглядности рукой показал, смотрящих, вообще просчитать невозможно. Но одно ясно понятно, кто-то добыть там уже может. А еще дальше, мне наш новый знакомец поведал, Серега, там чертова мешанина самых разных народов с островов Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Представь, Индия и Океания, это я про здешние сообщества, уже готовые союзники и базы. Там же и Пакистан здешний, неспокойные подпружиненные базовым вулканическим островом японцы, тайванцы, да даяки какие-то совершенно дикие, еще хрен знает кто. Чего от них ожидать, вообще пока непонятно. Одну волну идиотов тамошних мы рыбам в заливе свиней скормили. Пополнится людьми, найдут новых пассионариев, окрылят очередной бредовой идеей вроде тотального джихада, и снова ломанутся наши меж собой делить, это как пить дать. Так что с утречка, как расцветет, и двигайте мост дружбы с ближними соседями наводить. За сегодня до ночи здорового араба-механика сюда подкинут. Раненого Фая сейчас смотрит, если не будет с ее стороны возражения и можно его перемещать, сопроводите их на их здешнюю родину. Железный повод и их людей до дома доставить, с таким не откажут, точно примут. Пусть и они сами им про нас расскажут, что узнали, скрывать-то особо нечего, все на виду. А там уже от вас зависит, насколько удачно съездите. Согласен, да куда уж теперь отказываться, схожу. А ты в курсе, что оба арабских брата к нам на постоянку уже хотят перебраться? Ну а почему нет-то? Хотят, значит понравилось им тут, вот ты их сам и убедил. Хвалю, и дальше так продолжай. И работа им обоим по специальности у нас уже им есть. Будут еще желающие, сам смотри, кого сюда оттуда брать зазывать, а кого нет. Тебе это направление и дальше курировать. И здесь и всю ту сторону. Был комендантом, станешь полпредом. Годится, Ирр. Ладно, Тат, Ярый, кабул этим. Хорошо, принял. Тат, тогда получается, что с тамошними главными надо и вопросы переезда людей согласовывать. У одного из механиков там баба есть. Он ее тоже сюда перетащить хочет. Да, и это тоже. Ну и присмотрись к тамошним европейцам. Если получится, там вроде даже есть несколько. Что за люди? Почему они все еще там сидят, а не к тем же эмирам подались? Ерр Аллаберса, бары пейтым. Ладно, бог даст, схожу. Тат, лодку и экипаж я тебе под это дело выделю, соли на обмен, всю, сколько есть, возьмешь меняй. Пока ты переговоры ведешь, мы часть машин с юты дороги разберем и сюда перекинем. Тоже заберешь с собой что-то компактное и ценное. Торгуй, меняйся, как хочешь крутись, только мир с той стороны изволь нам обеспечить.